Я подняла голову и увидела солнечные пятна на стене своей комнаты. День клонился к вечеру. С тех самых пор, как я вышла из той страшной комнаты на третьем этаже, я лежала на кровати в своей комнате, задавая себе один и тот же вопрос. Что мне теперь делать? Наконец я решилась. Мне надо немедленно уехать из Торнфилда. Я встала и нетвердым шагом пошла к двери. Откинув засов, я вышла из комнаты. У меня закружилась голова, и все поплыло перед глазами. Ноги ослабли, я споткнулась и упала. Но не на пол, а на чью-то протянутую руку. Мистер Рочестер сидел на стуле у двери моей комнаты. Я ждал тебя, Джейн. Джейн, простишь ли ты меня когда-нибудь? Я не хотел причинить тебе боль. Но почему ты молчишь? Я не могу вас простить. Я устал. Мне дурно. Я хочу воды. Он поднял меня на руки и понес вниз по лестнице. Он дал мне вина. Я пригубила его, и мне стало лучше. Оказалось, что я сижу в кресле в библиотеке. Джейн, Джейн, Джейн, я должен рассказать тебе, почему я решился на такой поступок. Знай, мой отец был скупым и властным человеком. Он хотел, чтобы я составил выгодную партию и отправил меня в Вест-Индию к своему старому другу, богатому плантатору, некоему мистеру Мейсону. Мой отец знал, что у Мейсона есть сын и дочь, и что приданные дочери составляют 30 тысяч фунтов. Когда я приехал на Ямайку, я нашел, что мисс Мейсон молода и красива. Да, я часто встречал ее на званых вечерах, но почти никогда не бывал с ней наедине и не имел возможности поговорить с ней. Ее отец хотел, чтобы я женился на ней. Я был бездумен и беспечен, и я женился. Но я ни разу не видел матери моей невесты и решил, что она умерла. Уже потом я узнал, что нет. Она была сумасшедшая и жила в сумасшедшем доме. У нее был еще младший брат, круглый идиот, а старший брат, которого вы видели, возможно, в будущем станет таким же. Со временем я стал кое-что узнавать. Моя жена оказалась злой и сварливой. Через 4 года мой отец умер, оставив меня богачом, и тогда же врачи обнаружили, что моя жена сумасшедшая. Ее следовало держать под замком. Я оказался несчастнейшим из людей. Я отвез ее в Торнфилд. Лишь Грейс Пул и доктор Картер знали, кто она такая, но я думаю, что миссис Фэйрфакс могла что-то подозревать. Последние 10 лет я скитался по свету, наезжая сюда лишь за тем, чтобы убедиться, что моя тайна не раскрытая. Ну, а потом... Потом я встретил тебя. Я увидел, что ты хорошая, милая, славная, и хотел на тебя жениться, Джейн. Джейн, не покидай меня. Ну, скажи, что ты меня тоже любишь. Скажи, Джейн. Скажи это. Он замолчал. Внутри у меня кипела смертельная борьба. Ни один человек на свете не был любим так, как я. Я знала это, но я также знала свой долг. Я поднялась и направилась к двери. Ты уходишь, Джейн? Да, ухожу. Джейн! Джейн! Моя любовь! «Моя жизнь!» Я вышла и поднялась в свою комнату.